Часть третья. 19. Постоянная балансировка. Положим, вы достигли состояния, когда махать лопатой уже не требуется в постоянном режиме. Тревоги всплывают раз от раза, вы знаете, что с ними делать, погружаетесь, прорабатываете или же переключаете луч внимания на нейтральные вещи. С этого момента, точнее, вы плавно в него втекаете чуть раньше, вы начинаете постоянную балансировку себя самого. Если раньше вас потоком тащила грязная бурлящая река, и единственное, что вы могли, это пробовать не утонуть, совершая хаотичные движения руками и ногами и изредка ловя глоток воздуха, то теперь вы учитесь плавать. Да, вы все еще можете иногда тонуть. Понятно, что утонуть насовсем невозможно в принципе, это просто невозможно, потому что даже после смерти мы получаем назад такое количество могущества, что словом «утонул» это язык не поворачивается назвать. Но все же мы можем создать себе очередную иллюзию хорошей ямы. И вот приходит период, когда вы учитесь понимать, что делают ваши руки и ноги, что будет, если поставить положение ладони так или иначе, как это все влияет на общий поток и ваше положение в нем. Вы когда-нибудь занимались в аэротрубе хоть раз в жизни? Попробуйте, если никогда не ходили туда. Это место создано для того, чтобы в полной мере ощутить, как мельчайшее движение пальца, не говоря уже об изгибе тела, способно либо поместить вас в парящее положение, либо перевернуть и ударить. Помните ли вы о том, что любой спорт, который учит балансировать тело, балансирует также и ум? В общем, это отличное место, чтобы осознать важность баланса. Этот баланс вы теперь будете учиться находить всегда, только внутри своей головы, в своих настроениях. Дальше уже строится тотальная система жизни, когда вы используете те или иные методы для того, чтобы не проседать, ибо проседать перестает быть для вас нормой качественной жизни, и делать этого вы больше не желаете. Балансировка – это пожизненный процесс, то есть навсегда. Пусть вас не пугает это слово, потому что это сравнимо с ездой на велосипеде. Сначала вы учитесь на него садиться, после ставить ноги на педали, крутить педали, стараться проехать хотя бы пару метров. Падаете или же кренитесь, и все кажется ужасно сложным, приходится повторять по кругу, набивать шишки и синяки, и тут все решает практика и ваше упорство. Ведь вы не остаетесь в режиме новичка вечно, вы не падаете день за днем, месяц за месяцем. Это происходит только в начале. Далее у вас получается проехать уже пару сотен метров, а после и пару километров. С балансировкой дела обстоят точно так же. Поначалу лужа-лужа, попа мокрая, сидеть сыро, но вы пытаетесь подняться. Коленки слабые, речь, конечно, о ментальных коленках. После мышцы понемногу привыкают к нагрузке, и вы учитесь вставать все быстрее и легче. Попа уже просыхает от очередной лужи, и до падения в следующую проходит уже не час или два, а день или два, а после неделя. То есть процесс балансирования своих эмоций становится привычным занятием. Нарабатывается умение. Это умение становится частью жизненных процессов, как дыхание, и вы постигаете мастерство. Как это выглядит в реальной жизни? Пробуждаясь, вы проверяете свое настроение. Так, какое сегодня? Все кажется неплохо, мысли хорошие, полет нормальный. Ой, закралась тревожная. Посмотрю, ведет ли она в настоящий страх или позволяет переключиться. Если не позволяет, я посижу, погружу себя в негативную точку и позитивную, уберу сопротивление. Ага, вот уже позволяет. Пойду на работу. Так, на работу ходить не хочется, она мне не нравится. Значит, пришла пора пересмотреть пару убеждений касательно моей способности позволять деньги. Отлично, займусь этим сегодня. Вот я уже отбалансировал плохое настроение по поводу нежелания идти на работу, просто увидел, что старые стены стали мне тесны. Я уже знаю, что стены пробивать не нужно, нужно просто их заметить, как и тот факт, что они перестали быть мне выгодными. Иду на работу, попался неприятный человек. Что я сделаю? Тут же скажу на него «это я», чтобы уравнять сопротивление и разницу между нами. Пришло беспокойство по поводу родственника? Докручу эту мысль змейкой, приделаю ей позитивный хвост, ведь я уже знаю, что страхов там нет. Так, у меня свободная минутка. Потренируюсь я создавать цепочку из 10 приятных мыслей. Кажется, этот процесс дается мне все проще и легче. Это уже классно. Потихоньку приходит ощущение моей объединенности с этим миром, Состояние того, что все вокруг есть я. Отлично, мне нравится. Итак, каждый день. Это и есть ваши внутренние педали или трос под ногами Васка-натоходца. Вы уже очень быстро учитесь оценивать амплитуду троса, силу ветра и погодные условия, так же, как и внутренние условия. Понимаете, какие мышцы нужно подключить, чтобы удержать равновесие, и с каждым днем процесс дается все легче. В какой-то день вы просыпаетесь, и вам просто хорошо. Мир управляем, настроение управляемо, все отлично. Когда вы на какое-то время получаете полную управляемость, вы радуетесь этому ощущению. Но далее все дискомфортнее чувствуется состояние, когда полной управляемости нет. Наступает страх потери управляемости, и вы цепляетесь за контроль. Нужно понять, что контроль – это страх, который вы пытаетесь контролировать другим страхом. А управляемость – это точка ясности, откуда вам все видно. То есть данные понятия разнятся фундаментально. Потеря управляемости, по сути, это переход обратно на мыслительный автомат после того, как вы побыли режиссером. Кому хочется снова внедриться в собственный фильм в качестве пешки, которая вынуждена ходить по клеточкам, назначенным кем-то еще? Богом, судьбой, вселенной, неважно кем, пусть даже другими людьми. И вам хочется снова в режиссеры. Как происходит возврат к управляемости? Достаточно просто. Замедлитесь. Замедлитесь, станьте точкой, поймайте состояние невесомости. Любая точка есть источник. Любое замедление – возврат ясности. Как только вы ощутили внутри сумбур и хаос, замедляйтесь и выдавайте себе возможность просто быть. Возвращайте ощущение «все хорошо», «я просто играю», «у меня отлично получается», «прямо сейчас что-то происходит», «но это что-то всегда безопасно», «нужно просто взглянуть на это отстраненным взглядом, и далее я опять увижу, куда рулить». Вы не можете управлять судном в тумане. Можете, но до первой льдины. Точки замедления – это точки, убирающие туман в голове. Чем дольше вы в состоянии сумбура, хаоса, что-то происходит вокруг, но я не успеваю реагировать и нажимать правильные кнопки, тем больше страха воцаряется внутри, больше напряжения. Напряжение снимается невесомостью, выдохом, успокоением ума. «Все хорошо, я здесь, все на самом деле управляемо, и я этим управляю, неважно в осознанном режиме или нет». Просто хочу назад в осознанный. Как только вы понимаете систему, вы учитесь становиться мастером. Мастером по балансу. Баланс убирает хаос из всех сфер жизни. Именно так это и работает. Полагаю, что многие из тех, кто слушает эту аудиокнигу, начнут думать, что описанные процессы невероятно сложны, что приходится уделять внимание множеству мелочей. О чем я думаю, что я чувствую, каким убеждением ведут мои мысли, выгодны ли мне эти убеждения? Да, процессов много, но они не столь сложны, как вам кажется на первый взгляд. Потому что у вас всегда в работе есть только один процесс. Это ваше текущее состояние. Что я чувствую сейчас? Что я думаю сейчас? Во что я верю прямо сейчас? Только его и нужно отбалансировать. Пытаться отбалансировать всю жизнь заранее невозможно и не выйдет. Но у вас всегда есть возможность работать в моменте «сейчас». И вы либо это делаете, либо мокнете попой в очередной луже. Кто хорошо катается на велосипеде? Не тот, кто родился с талантом к этому, но тот, у кого больше упорства постичь нечто новое. Кто горит желанием пробовать до той точки, когда появятся результаты. Ведь велосипед – это не способ обеспечить себе вечные пытки, но способ однажды поймать ощущение эйфории, движения, свободы, чистого воздуха, удовольствия, радости. Процесс балансировки создан тоже не для ада, но для обретения постоянной радости. Он учит выходить в состояние спокойствия, а после наслаждения, довольства, наполненности. Далее мы поговорим о стабилизации частот. Но сначала я расскажу вам о видеоинструкциях, которые все это время записывала для вас в помощь. Для тех из вас, кто желал в какой-либо теме разобраться, но испытывал трудности. Книга всегда хороша, но в ней никогда не удается объяснить сразу все, и потому детали зачастую я проговариваю в видео, где каждый кусочек пазла встает на свое место.